Об авторе. Людовик Слимак – один из лучших специалистов по неандертальским обществам. Исследователь французского государственного научно-исследовательского центра и автор нескольких сотен научных работ, он провел археологические экспедиции от экватора до полярного круга. Он неустанно выслеживал неандертальца на протяжении 30 лет и теперь может предложить нам свой взгляд на это создание. Это эссе, диссонирующее с общественным мнением, в чем-то неуютное, задающее сложные вопросы по поводу природы вымершего человечества, а также по поводу того, как мы пытаемся его себе представить и каковы причины его внезапного вымирания.